Да, я слушаю вас. А ты почему трубку бросаешь? Ну ты ебаный нюх, блядь. Хоть ты мне название, я сейчас отдыхаю. Ебаный твой пидорас, ты жопа. Ты что, в охуе соскучился? По бутылке в стране. Ты че такой грубый-то? Ты че, блядь? Совсем а ты... охуел, что людям звонишь, блядь, а люди отдыхают. Ты отчет держать будешь? Алло. Отчет держать будешь? Петушиная рожа, блядь. Я тебя, блядь, не держать, я тебя хуй отрежу, блядь, и глаз выколю, блядь. Будешь у меня инвалидом у церкви ближайшей побираться. Ну ты еродивый, ты че, блядь? Проснулся только что? Да. Тебе сказано, блядь, сюда не звонить, пидорсическая твоя рожа, блядь, хуйсос. Я чувствую, что тебя тема заинтересовала, но я сейчас занят, потом. Запишись на очередь. У меня дохуя такие желающие на бутылку слить. Дурак, ты не понимаешь, тебе Гарри Гудини бы завидовал, блядь, потому что он даже на бутылку шампанского не садился, а тебя позажу безболезненно. Ладно, тогда начинай тренироваться сам, с четвертинки, потом пол-литра, а уж остальное я тебе вгоню, безболезненно. Хуесос, ты очень поздно просыпаешься, блядь, я сейчас занят. А деньги с нарочными, к тебе на дом приеду, блядь, что там тебе устрою, все будет обгемахт. Приходи ко мне, я для тренировки дам четвертинку пустую. Будешь тренироваться. Ты очень назойлив. Вазелин сам купишь, я надеюсь. А у меня деньги. Приходи, я глазик выколю и одну ручку отрублю, блядь. Будешь побираться рядом с моей церковью. Всех кормящих радости или Клементовской. Где захочешь, там тебя поставлю. Тебе хуя будут подавать. Ебаный двойнюх. Ты хуеглот, блядь. Слава. Перестань беспокоить меня по пустякам. Не звони сюда, хуйсот. Ну, Слав. Алло. Алло, Святослав. Кто говорит? Совесть говорит. Ты почему... Кто? Твоя совесть. Ты почему не делишься? Пошел нахуй, пидорас, блядь. Петушиная рожа, блядь. Не перестань сюда звонить, иначе все-таки я подключу кого надо, блядь. Я тебя найду, выебу прямо в собственном доме бутылкой, блядь. Ты понял меня? Петух недоебанный. Да ебут твою в горе мать-то, блядь. Ты сколько будешь тут людей беспокоить? Пидорюга. Слава, ну давай поговорим. Хуесос, блядь. Слав, ну поговорим давай. Надо рано. Ты что, блядь, инвалид, что тебе заняться, блядь, нечем. Хуй сосня, блядь.